Глава 11. Не ходите, дети, в Африку гулять. Каратели остановились на краю крохотного поселка, брошенного людьми после первого взрыва на АЭС. Я издалека увидел, что Ворон спорит с командиром. Причем аргументы сталкер подкреплял усиленной жестикуляцией. Сван держал в руке пульт. Услышав рев мотоцикла, майор обернулся. Остальные последовали его примеру. «Край!» Когда я подъехал ближе и заглушил движок, Ворон кинулся ко мне обниматься. А объятия у него, я вам скажу, медвежьи. Чуть не задушил. Оказалось, именно он уговорил Свана ввести код и тем самым дать мне еще один шанс. Иначе ошейник на мне взорвался бы пару минут назад. «Живой, чертяка!» — хлопал меня по плечу Ворон. «Как это ты выбрался, а? Как тебя угораздило?» Удивленной встрече я рассказал. Мол, так и так. Мной решил отобедать псевдоплоть, а я вдруг вспомнил за булдыгу пенсионера, методикой которого и воспользовался. И вот Макс Край здесь, жив и здоров, ни единой царапины. Ворон меня не слушал, он просто кивал и радовался. А ГРУшник сказал, «Даже от боевых товарищей скрываешь, как выпутался. Перед отправкой в зону я читал отчеты научников. И о дрессировке псевдоплоти тоже. Ерунда это все». Опыты показали, что псевдоплоть – такой тупой мутант, что дрессировке не поддается. И вообще она плохо слышит, так что ори на нее, не ори. Доказывать, что не вру, у меня не было сил, не верить Свану – причин. То ли научникам попалась дефективная псевдоплоть, то ли моя спасительница – новый виток мутаций, или же я, маг и волшебник, способный заставить мутанта не пожалеть живота своего. Как бы то ни было, я благодарен старику из бара. Его байка спасла мне жизнь. Точно говорю, алкоголь в условиях зоны – жидкость незаменимая. Чудеса, да и только. Заночевать решили в подвале пятиэтажки рядом с перекрестком. Ржавый светофор почему-то произвел особое впечатление на Эмира. Глядя на него, черногорец вполголоса лопотал что-то на своем языке и качал головой. Я не стал выяснять причину столь пристального внимания. А то вдруг мне опять расскажут слезливую историю. Лимит душевности на сегодня исчерпан. Увольте, господа, моя личная жизнь тоже драма, но я же не утомляю вас своими проблемами, верно? Здание и мне, и Ворону показалось надежным. Правда, ни одного окна в нем не сохранилось. Стекла выбил ветер, рамы сгнили. Хорошо, хоть крыша еще держалась, но протекала, наверное, изрядно. Среди торчащих в кривь и в кось антенн росли молодые деревца, корни которых продырявили рубероид. Если верить табличке на торце пятиэтажки, мы находились в переулке 17-го партсъезда, 14. «Здесь», — предложил Ворон, — «я сам в таком доме жил, в детстве. Там точно вход в подвал есть. Или в квартирке переночуем?» Я хмыкнул. «В квартирке? Как же? Он бы еще предложил снять номер в гостинице. Дайте мне ключи от люкса. У-у-у. С ванной и джакузи. Кстати, парням ванна не помешала бы. Это я да Ворон еще походили на людей, а Сван и братья изгвоздались от пяток по самое темечко. И весенние грязи повалялись, и вообще. Парт съезда, значит, — осклабился Ворон. Это какой еще партии? Любителей пива? Тогда партия одна была. Я не поддержал его игривого настроения. Это сейчас бардак и анархия. Заметив, как вытянулось лицо сталкера, я подмигнул. Да ты чего? Вся моя жизнь – бардак. Лучше уж так, чем стройными рядами маршировать к светлому будущему. Сталкер прикусил верхнюю губу, верный признак задумчивости. Он вовсе не был уверен, что светлое будущее – это плохо. Да и я, признаться, тоже. Но мое восприятие светлых оттенков не совпадает с пониманием того, кто командует парадом. Я и Ворон осмотрим подвал. А потом надо будет разгрузить коляски и перенести вещи, предложил я Свану. Тот важно кивнул, будто я лишь озвучил его мысль. «Вечером разгружать, а утром опять загружать?» – заволновался Душан. «Так точно!» – не моргнув, я подтвердил его самую гнусную догадку. «Разгружать и загружать. А зачем?» – Душан попытался изменить расклад в свою пользу. Хитрый он сразу догадался, кому поручат таскать припасы и арсенал. «Зачем так сложно?» «Я предлагаю не разгружать. Пусть все остается в колясках. Зачем время терять?» Насчет времени – серьезный довод. Сван вопросительно посмотрел на меня. Ворон отвернулся, предлагая мне самому объяснить основы выживания в зоне. Будь ты хоть опытный сталкер, хоть отмороженный на весь череп бандюга, а без присмотра воду, жратву и оружие не ставляй ни на миг. Или сопрут, или съедят. Я бы мог прочесть целую лекцию на эту тему, но... «Крысы!» – сказал я. Если оставить снаружи и без охраны, все пожрут крысы. И патроны пожрут, усомнился Душан. И стволы, и патроны, мрачно подтвердил я. Особенно они уважают калибр 45. Это у них чисто деликатес. Хорошо, Ворон сумел сохранить на лице выражение философской задумчивости. Разговорчики в строю прервал Сван, велев черногорцу заткнуться и ожидать приказа. Я и Ворон медленно двинулись к подъезду. Сван и братья остались охранять мотоциклы и прикрывать нас сзади. Козырек над входом растрескался, в любой момент конструкция могла обвалиться. Услыхав о моих опасениях, Ворон скривился, будь то от зубной боли. Мол, козырьков боятся в зону не ходить. Ну-ну, про особое чувство юмора сталкеров известно далеко за периметром. Раньше рассказывали анекдоты о чукчах, теперь о сталкерах. При одном взгляде на рожу Ворона мне всерьез захотелось, чтобы чертов козырек рухнул ему на голову. На двери в подвал висел ржавый замок, открыть который не представлялось возможным. Да и смысл возиться. Дверь прогнила насквозь, ее можно было продырявить пальцем. Пару раз двинуть ногой, и преграды как не было. У входа в подземелье на стене слева обнаружился выключатель. Загорелся свет. Ничего удивительного, все-таки электростанции рядом. В зоне подобные шутки на каждом шагу. Сам воздух наэлектризован, что уж говорить о лампочках и проводке. «Проводку можно и поговорить», — осклабился сталкер. Похоже, я опять рассуждал вслух. «Дай Хиросима глотнуть». Я дал, а сам тем временем направил ствол АКМ в проем и приготовился к тому, что нас вот-вот атакует какая-нибудь мерзость. Бюрер, к примеру. Карлики обожают подобные места. Их хлебом не корми, тем более, что хлеба они не едят. Дай прописаться в заброшенном подвале. Но бюреров на лестнице не обнаружилось, а подвал оказался, на удивление, сухим. Лучше местечко для ночлега в округе не сыскать. Точно говорю. Ворон ткнул пальцем в этот дом и угадал с первого раза. Вот что значит опытный сталкер. Я так не умею. Слышь, как это у тебя получилось? Поживешь здесь, мое, и не такое получаться будет. Это уж точно. Чем дольше мы находимся в зоне, тем необратимее последствия для наших организмов. И говорю я вовсе не о радиации, а о кислотных дождях. Мы выбрались наружу. Закат багровел, заставляя все вокруг отбрасывать длинные тени. Чисто. Здесь и заночуем, да, командир? Сван кивнул. После неудачи у схрона отставной майор потускнел, что ли. Был в нем стержень, да сплыл. Его предали. И предали те, от кого он никак не ожидал подвоха. Ворон, упакуешь мотоциклы или мне сделать? Сталкер заявил, что не доверит Максу Краю такое ответственное задание после пережитого стресса. Тоже верно. Меня еще долго будет тошнить от вида проволоки. А именно проволокой Ворону и предстояло заняться. Он справился на удивление быстро, словно целыми днями только и дело, что устанавливал на мотоциклах сюрпризы. Вор, если надумает украсть байк, попросту подорвется. «Что это? Зачем?» – спросил Душан, будто сам не видел. «Нет, это не гранаты системы Лемона, но что-то такое в них есть. F1 – боеприпас, который в моде уже много десятилетий. Помню, мне нравилось сжимать овальный чугунный корпус, сидя на броне во время рейда по банановым плантациям. Ребристые грани цвета хаки удобно ложились в ладонь. Эх, давно это было, будь ты не со мной. У вора 4 секунды на то, чтобы сообразить, во что он вляпался». Пояснил черногорцу сталкер, связывая проволокой колеса Ямахи и устанавливая гранату так, чтобы при попытке угнать мотоцикл вырвало чеку. Душан покосился на Ворона. Я знаком с устройством гранаты и знаю время срабатывания замедлителя. Я кивнул, соглашаясь с черногорцем. Мы попали сюда не из офисных столов. Разжевывать прописные истины ни к чему. Сталкер рассказал бы еще, что нельзя выдергивать зубами чеку, если нет желания посетить стоматолога. Я вытащил еще одну F1 из гранатного подсумка и передал Ворону. Хорош трепаться, солнце уже низко. При подрыве гранаты мотоцикл, скорее всего, придет в полную непригодность. С другой стороны, если его украдут, мы тоже останемся ни с чем. Как говорится, что в лоб, что по лбу. Обожаю подобные расклады. Без них скучно жить. Душан заснул первым, следом Эмир. Сван долго ворочался сбоку на бок, потом сел и обхватил руками колени. Мне выпало первому дежурить, так что устраиваться поудобнее я пока не собирался. Через 2 часа я должен был разбудить Свана, чтобы тот ввел коды и принял вахту. «Не ходите, дети, в Африку гулять», — мурлыкал Ворон, взбивая вещмешок под головой. Сван поежился. «Слепые собаки. А знаешь, почему они слепые?» Весенние ночи в зоне, мягко говоря, прохладные. Я отхлебнул из фляги. Я радионуклеидов чуток вывел и убил всех микробов во рту. Я так спасаюсь от кариеса, которым производители зубной пасты пугают меня с детства. Самоходные мины. Сван посмотрел мне в глаза и быстро перевел взгляд на костер, разведенный в подвале, чтобы хоть немного стало теплей. Сквозняком дым утягивало куда-то в темноту. Что? Самоходные мины. Знаешь, сколько надо противотанковых мин, чтобы перекрыть 1 километр фронта? Порядка 2000. Это почти 20 тонн взрывчатки. А стандартный интервал между танками 100 метров. Усек? Чтобы уничтожить 10 танков, надо 2000 мин и 20 тонн взрывчатки. И при этом не факт, что танки сгорят. Один подорвется, остальные пойдут в обход. Я не понимал, к чему Сван клонит. В огне потрескивали обломки оконных рам. Хорошо, что предки не знали, что такое металлопластиковые окна, а то бы мы остались без дров. Еще во время Советско-финской войны начали кумекать, что лучше бы мина сама подкатывала к танку. Один танк – одна мина. Не 200 на штуку, а одна. Усек, какая выгода? Я кивнул. Вот тогда и придумали использовать собак. А что? Дворняк до хрена. Цепляешь на шарика брезентовый вьюг с двумя боковыми сумками, в которых тротиловые заряды по 6 кг каждый. И вперед, беги, псина, умирай за царя природы. Сван замолчал. А мне вдруг стало интересно, что из этой затеи получилось. Ну и как, умирали? Не-а, не захотели. Проект свернули. Виновных наказали. Угу, иного я и не ожидал. Но спустя много лет об этой затее вспомнили. Вот тут я напрягся, начиная догадываться, на что намекает отставной майор ГРУ. И не просто вспомнили, но и возобновили эксперимент. Наука далеко шагнула с тех пор. Компьютеры, космос, нанотехнологии. Сван многозначительно замолчал. «Собаки, ладно. А слепые почему?» – решил уточнить я. «А потому что не боятся, когда на них прет стальная громадина. Меньше видишь – легче умираешь». «Это уж точно», — сказал я, хотя и очень сомневался, что отсутствие глаз делало собак бесстрашными. Сван лег и укрылся с головой, а я сидел у костра и думал о том, что в зоне самые страшные существа вовсе не кровососы и химеры, а самые обычные люди».